Среди миров, в мерцании светил одной звезды, я повторяю имя не потому, что я ее любил, а потому, что я томлюсь с другими. И если мне сомненье тяжело, я у нее одной молю ответа. Не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света. Анинский. Вот ваш Лондон, леди. Узнаете? Я его дарю вам. Это он в каждом звуке, в каждом повороте, в ускользающем водовороте сна, так не похожего на сон. Рождественский. Часть первая. Мученики звездной дисгармонии. Глава первая. В тот день хлынул громкий дождь. Это я хорошо помню. В управлении земной оси что-то разладилось. Праздник большой летней грозы планировался через неделю. А косые прутья дождя звучно секли окна, по бульвару мчались пенистые потоки. Я бегом поднялся на веранду 80-го этажа и с наслаждением подставил лицо незапрограммированному ливню. Я, конечно, мигом промок до нитки, и когда Мэри позвала меня, не откликнулся. Я знал, что она сердится. Я и раньше не надевал плаща, выбегая на дождь. Всегда это вызывало у нее недовольство. Она продолжала звать. «Элли! Элли, опускайся! Тебя вызывает Ромеро!» Когда Мэри упомянула Ромеро, я возвратился. Посреди комнаты стоял Павел, ну, естественно, его изображение, а не он сам. «Дорогой адмирал, плохие новости», — сказал Ромеро. Я уже 20 лет не адмирал, но иначе он меня по-прежнему не называет. Мы, наконец, разобрались в обстоятельствах гибели экспедиции Аллана Круза и Леонида Мравы. Должен с сокрушением вас информировать, что первоначальная гипотеза случайной аварии опровергнута. Не оправдалось и предположение, что Аллан и Леонид допустили просчет. Все их распоряжения посмертно подтверждены большой академической машиной. Действия наших бедных друзей были наилучшими в тех ужасных условиях. «Вы хотите сказать, Павел?» — начал я, но он не дал мне договорить. Он был так взволнован, что пренебрег своей неизменной вежливостью. «Да, именно это, адмирал. Против них велись военные действия, а они и не догадывались». Они твердили о диковинках природы, а реально было противодействие коварного врага. Не было чудес природы, дорогой адмирал, была война. Наша первая экспедиция в ядро галактики погибла в звездных сражениях, а не в игре стихий. Такова печальная правда о походе Аллана Круза и Леонида Мравы. Ромеро всегда изъяснялся велеречиво. С тех пор, как его избрали в Большой Совет и назначили главным историографом Межзвездного Союза, эта забавная черта характера еще усилилась. Возможно, в древности только так и разговаривали, но стиль этот слишком высок для повседневных дел. Впрочем, о гибели первой экспедиции в ядро галактики по-иному нельзя было говорить. Когда похороны погибших? Через неделю. «Адмирал, вы первый, кому я сообщил о новостях, связанных с экспедицией Аллана, и вы, несомненно, догадываетесь, почему мы раньше всего обратились к вам». «Несомненно, другое. Понятия не имею, зачем я понадобился вам. Большой совет хочет посоветоваться с вами. Мы просим вас поразмыслить о том, что я сообщил». «Буду размышлять», — сказал я, и образ Ромеро растаял. Накинув плащ, я возвратился в сад 80-го этажа. Вскоре ко мне присоединилась Мэри. Я обнял ее, мы прижались друг к другу. Ясное утро превратилось в сумрачный вечер. Не было видно ни туч, ни деревьев бульвара, ни даже растений 60-го этажа. В мире сейчас был один дождь, сияющий, громогласный, певучий, столь восторженно упоенный собой, столь стремительный, что я пожалел об отсутствии у меня крыльев. Надо было в воздухе побороться с потоками этой ликующей воды. Полеты в авиетках все же не дают полноты ощущения. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказала Мэри. «Да, Мэри», — ответил я. «Ровно 30 лет назад, в такой же праздник летней грозы, я мчался среди потоков воды, и ты упрекнула меня, что фанфароню в воздухе. Мы постарели, Мэри. Сейчас бы я не удержался в сплетении электрических разрядов». Меня временами пугает, насколько Мэри лучше разбирается в моих ощущениях, чем я сам. Она печально улыбнулась. «Ты думал не об этом. Ты жалеешь, что тебя не было в том уголке Вселенной, где погибли наши друзья. Тебе кажется, что, будь ты с ними, экспедиция вернулась бы без таких потерь». Я диктую этот текст в коконе иновременного существования. Что это означает, я объясню потом. Передо мной, в прозрачной капсуле, недвижно подвешенной в силовом поле, отвратительный и навек нетленный, покоится труп предателя, ввергнувшего нас в безысходную бездну. На стереоэкранах разворачивается пейзаж непредставимого мира, ад катастрофического звездоворота. Я твердо знаю об этом чудовищном мире, что он не мой, не людской, враждебный не только всему живому, но и всему разумному. И я уже не верю, что мое участие может гарантировать от потерь. Я несу ответственность за нашу экспедицию, и я сознательно веду ее по пути, в конце которого, вероятнее всего, гибель. Такова правда. Если эти записи каким-то чудом дойдут до Земли, пусть люди знают. Я полностью вижу грозную правду, полностью осознаю вину за нее. Мне нет оправданий. Это не отчаяние, это понимание. А в тот день на прекрасной зеленой земле, недостижимо, непостижимо далекой земле, под громкую музыку летнего ливня, я с грустью ответил жене: «Многого мне хочется, Мэри. Желания усиливают инерцию существования. Сперва тащат вперед, затем тормозят увядание. В молодости и старости желается больше, чем можется. Говорю тебе, я слишком стар для моих желаний. Нам остается одно, моя подружка, тихо увядать». «Тихо увядать, Мэри».